Света слишком поздно поняла, что эксперимент, целью которого было свести Чарльза со своими ровесниками, окончился неудачей. Родители надеялись, что благодаря этому общению Чарльз избавится от неуверенности и болезненной застенчивости, укрепит свой характер. Однако вместо этого принц еще больше замкнулся в себе, пристрастился к одиночеству. С присущей ей честностью королева оставила в книге Мороха следующий пассаж, посвященный Чарльзу. Его от природы нелюдимый характер способствует тому, что принц отгораживается барьерами от окружающего мира. Он и рад бы избавиться от этих барьеров, однако они ничуть не стали ниже, чем в ту пору, когда он учился в Чиме. Он очень страдает из-за того, что другие мальчики, которые могли бы стать его друзьями, не решаются общаться с ним из опасения, что их заподозрят в подхалимаже. Лучше всего он чувствует себя в обществе тех, кто слишком мал, или наоборот, слишком стар, чтобы испытывать подобного рода опасения. Дермот Морах, педагог и обозреватель газеты «Таймс», находился в весьма привилегированном положении, потому что, принадлежа к правящей элите, в то же время писал о королевской семье. Его книга «Быть королем» имеет подзаголовок «Отчет о ранних годах жизни и воспитании его королевского высочества, принца Уэльского», написанный с одобрения Ее Величества Королевы. Поэтому все, что пишет Морах, можно считать отражением точки зрения самой Елизаветы. В книге, например, говорится, что в августе 1966 года Елизавета засомневалась, выберут ли ее сына старостой общежития, не говоря уже о посте смотрителя всей школы. «Они не понимают, какой алмаз им достался», — сказал один из друзей семейства. Когда кто-то выразил королеве восторг по поводу того, что Чарльз намерен поступить в Кембриджский колледж Святой Троицы, Елизавета мрачно ответила: «Если его примут». На церемонии конфирмации принца, которая состоялась в Виндзорской королевской часовне в 1964 году, Филипп вел себя довольно странно. Создавалось впечатление, что ему до сына нет никакого дела. Все время, пока архиепископ произносил свою речь, герцог сидел, уткнувшись в книгу. То ли это был выпад в адрес англиканской церкви, сам Филипп вырос в православной семье, потом перешел в немецкий протестантизм, а лишь после того в лоно англиканской церкви. То ли хотел досадить архиепископу Рамсею, находившемуся в сложных отношениях с королевским домом. Так или иначе, архиепископ потом жаловался декану Виндзорскому, что герцог вел себя чертовски грубо. Своим поведением Филипп досадил не только главе англиканской церкви, но и собственному сыну, который готовился к этому торжественному дню с неподдельным религиозным чувством. То, что родители так скептически оценивали способности своего отпрыска, еще больше сковывало Чарльза, который так страдал от рождения неуверенностью в себе. Он боготворил отца, старался во всем подражать ему, даже ходил точно так же, сцепив руки за спиной. Попав сначала в Чин, а потом в Гордонстаун, принц вновь и вновь убеждался, что ему не по силам тягаться с отцом. В Гордонстауне Филипп был капитаном крикетной команды, причем, по мнению экспертов, играл на хорошем клубном уровне. Он был прирожденным атлетом, добивался успехов во всех видах спорта, даже в стрельбе и поло, которыми занялся в достаточно позднем возрасте. Чарльз же спортивностью не отличался. Ему удалось многого добиться, но лишь благодаря упорству и мужеству. Со временем он, как и отец, увлекся конным поло и стрельбой, но к парусному спорту так и не пристрастился. Принц совершенно не интересовался естественными науками и техникой, что очень расстраивало отца. Более всего, ценя одиночество, Чарльз вслед за бабушкой полюбил рыбалку. Морах пишет, что когда принцу в гости приезжал кто-нибудь из взрослых, Чарльз брал его с собой на долгие прогулки среди скал и лесов, причем с большим знанием дела объяснял, какая рыба водится в каждом ручье и каждом озере. Родители иногда не навещали сына по полтора месяца, и тогда к нему приезжал епископ Вудс который составлял Чарльзу компанию.